Хотя ведомо, конечно. Кого я пытаюсь обмануть? Не зря же я сам расписывал Малдо, как здорово родиться просто человеком, для которого почти невозможно вообще практически все. А значит, каждый день можно перепрыгивать через собственную голову, торжествуя по поводам столь пустяковым, что самому смешно. Вероятно, именно так я и представляю себе счастье. Я спрыгнул с подоконника, даже не вспомнив, что это вообще-то очень высокий второй этаж, и чтобы не переломать ноги, нужно читать специальное заклинание. Но на темной стороне такие предосторожности ни к чему. Здесь земля сама юркнет ко мне под ноги, как ласковый кот, в любой момент, когда это понадобится. О такой мелкой услуге можно специально не просить. Сделав несколько шагов по сияющим камням мостовой, я не удержался и оглянулся назад, чтобы посмотреть, откуда я тут взялся. Здесь, на темной стороне, мохнатый дом выглядел как застывший фонтан черного света, скорее угрожающий, чем дружелюбный. Надо же. Впрочем, это только в моей интерпретации так. На темной стороне каждый видит что-то свое. И если ходить сюда не в одиночку, а большой компанией, самое веселое начинается, когда все участники пытаются сравнить впечатления. «Как вам нравится это гигантское дерево? Ты имеешь в виду куст с черными ягодами, черный цветок или вон тот забор?» Хотя описания некоторых объектов более-менее совпадают у всех. Видимо, отдельные фрагменты темной стороны столь тверды в своем намерении продемонстрировать нам свой подлинный облик, что никакой интерпретации их не исказишь. Но когда гуляешь здесь в одиночку, обо всем этом как-то не особо задумываешься. Очень уж хорошо. Оказавшись на темной стороне, я всякий раз удивляюсь, почему я не прихожу сюда каждый день, почему вообще отсюда ухожу, вместо того, чтобы остаться навсегда. Видимо, потому что человек на самом деле вовсе не создан для счастья. Испытывать его непрерывно — такой тяжкий труд, что поневоле сбежишь. И я тоже сбегу, конечно, но не сейчас, потом.